и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Иисус, получив крещение от Иоанна Крестителя, вступает в новый этап своей жизни. После 30 лет подготовки, после 30 лет жизни, как обычный человек, Иисус Христос вступает на новый путь, на путь служения. Мы видим, что этот путь начинается с того, что Он принимает крещение от Иоанна Крестителя, тем самым подавая нам пример, то, что Он, даже будучи безгрешным, Он принял это крещение, там омовение водное, показавшее нам пример этой заповеди. И тут же после этого же события мы видим, что вся Троица, она в одном месте собрана, мы видим Духа Святого, сходящего на Иисуса Христа, мы слышим голос Отца, говорящего, радующегося о Своем Сыне, хвалящего Его. «Се глас с неба глаголющий, се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот мы видим этот момент, Иисус начинает свое служение, Его Отец рад этому событию, Он рад Его послушанию, Он рад Его. То есть можно сказать, такое как бы духовная вершина для Иисуса, какой-то новый этап важный, Бог Ему многое доверил, Бог Его ко многому призвал, Бог Ему многое открыл. И что мы видим дальше? 4 глава начинается с того, что Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения дьявола. Интересно отметить то, что Он был возведен в пустыню Духом Святым, да? В пустыню для искушения дьявола. Дух Святой ведет Иисуса в пустыню для искушения дьявола. Возникает вопрос, зачем? Зачем подвергать себя же опасности, да? Зачем Бог подвергает опасности Иисуса Христа? Зачем Бог? Неужели Бог склоняет Иисуса Христа ко греху? Здесь много металлургов присутствует. И наверняка вы знаете, что для того, чтобы металл стал крепким, что с ним надо сделать, да? Его надо сначала расплавить, чтобы все примеси из него удалить. Потом его можно, раскаленный кусок металла, бросить в холодную воду, для того, чтобы закалить его. А потом его еще можно молотками отбить, дав такую структуру металлу, что он будет очень крепким и твердым. Бог поступает точно так же с нами. Здесь мы видим то, что Иисус Христос перед началом своего служения, Бог дает это испытание. Испытание Его послушания, испытание Его вере. Бог проводит Иисуса через эту школу, через которую Он станет сильнее. Я начал с двух предыдущих стихов 3 главы, потому что в Библии мы снова и снова видим, что эта история происходит именно так. Искушение не приходит в нашу жизнь тогда, когда мы как-то духовно слабые, мы где-то там в тылу сидим. Искушения всегда бьют по тому человеку, который на передовой, да? Участвуя в этой духовной борьбе, кто самый первый рискует быть убитым, подвергнуться опасности, да? Тот, кто с флагом, без оружия, бежит впереди всех войск и говорит: «Ура, вперед за мной!» Я всегда удивлялся этим ребятам, которые вот флаг несут, да? Ну, как бы им нужно только флаг держать, а оружия у них нет. То есть это полная смелость, храбрость просто для того, чтобы, так сказать, вести вперед. И именно эти люди в первую очередь подвергаются риску погибнуть, быть убитым. Но, тем не менее, они идут вперед. И здесь мы видим ту же самую картину. Человек, который сидит там где-то в окопе, он защищен, он вне опасности. Но тем самым он не производит никаких изменений. Он ничего не может сделать. Он сидит там в окопе, ждет, пока там, может быть, кто-то добежит до него, может быть, нет. Но производят изменения те, кто идут вперед. Те, кто идут и сражаются в этой битве. Интересно, я так вспоминал, какие параллели можно вспомнить, и несколько параллелей пришло на ум. Если мы вспомним первую книгу Царств, 18 главу, историю пророка Илии, и тоже его образ служения такой интересный, он противостоял всему тому, всей той бездуховности, которая царила в Израиле в то время, время судей, такое время хаоса, такого отсутствия какого-то водительства, отсутствие понимания авторитета. Каждый считал, поступал так, как ему заблагорассудится. И вот Илия, он служил именно в этот период. И пиком его служения было, если вы помните, когда он собрал на горе Кармил 450 служителей священников Ваала. И там Бог показал свою силу, показал свою власть, показал, что он есть Бог, а не Ваал. И после этого удивительно, это как бы такой пик духовного служения Илии. И что происходит после этого? Мы видим смелого Илию, который противостоит 450 человекам в окружении, которое вражеское для него. Он показывает свою силу, и что происходит после этого? И Изавель захотела преследовать его, он бежит от нее. Он в страхе смерти бежит от нее. Такое искушение приходит к нему. И точно так же, если мы вспомним еще один пример, сразу приходит мне на мысль тоже пример из книги Судей, история Гедеона, 6-7 глава. Тоже Гедеон, обычный себе человек, сидит там в яме, провивает пшеницу, да, какой там ветер в яме, неизвестно. Яма предназначена для того, чтобы давить виноград ногами, чтобы сок выдавливать. А он там спрятался, чтобы его враги не заметили. И Бог говорит ему: у меня есть для тебя большое задание. У меня есть задание для тебя, чтобы ты выгнал мадианитян, выгнал врагов с земли израильской. Тебя я поставлю главным, и вот это твое задание, это твое призвание. Бог открывает ему очень большой план, который он имеет для него. И Бог говорит, Гедеон как-то проверяет там ангела, правда это или неправда, выходит, что это правда. И Бог говорит ему: ну, первое, что ты должен сделать, это должен пойти в дом своего отца, разрушить идол Ваала и срубить дерево, под которым поклоняются. Гедеон берет 10 слуг, 10 рабов, и, интересно, слово написано, ночью идет, разрушает этот идол и срубает это дерево. Утром жители города просыпаются, смотрят, Ваал валяется, дерево срублено, кто это сделал, ну и доходит слух, что это сделал Гедеон. Там не написано, где в этот момент находился Гедеон, но сказано, что как бы, вот идет разговор между жителями города и отцом Гедеона. Да? И жители города кричат: ну, если это он сделал, то выводите его, его нужно побить камнями. Мы не слышим голоса Гедеона, неизвестно, где он в этот момент находится, но вступается за него его отец. И его слова очень интересны. Он говорит, что если он сделал это против Ваала, то пусть этот Ваал и заступается сам за себя. Гедеону многое открыто. Бог призывает его к чему-то большому. Бог поднимает его. И тут такое испытание сразу же. Все жители города собрались его убить. Здесь, перед началом служения Иисуса, мы видим, что он поведен в пустыню. И сказано для искушения дьявола. Интересно то, что тоже искушение не приходит сразу, да, как только Иисус приходит в пустыню. Искушение приходит в конце этого 40-дневного поста, когда Иисус ослаблен, когда его плоть, она стенает от недостатка, так сказать, питания, когда его дух, он как бы укрепился, но плоть его, она слаба. И дьявол бьет прямо в точку. Дьявол знает, что сейчас, как бы, какая наиболее явственная нужда в мыслях и вообще. И он говорит очень интересные слова, да? Чем он его искушает? Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. И пустыни, которые там в Израиле, они такие каменистые пустыни. И толкователи говорят, что... Я сам не видел, надо поехать посмотреть. Говорят, что камни, которые там есть, они такие напоминали хлебы, такие кругленькие, кругляшки. Вот он говорит, что если ты сын Божий, зачем тебе голодать? Ну зачем ты сейчас способен сделать себе пищу? Вот преврати эти камни в хлеб и ешь. Казалось бы, что странного, что греховного в этом поступке? Да? Он сын Божий, он способен это сделать. Он может это сделать. Но к чему призывает его сатана? Сатана призывает его в самом начале служения проявить свою божественную природу. Иисус же пришел на землю для того, чтобы исполнить Божий план искупления. И Божий план искупления состоял в том, что Иисус, как 100% человек, должен, как святой безгрешный человек, должен был принести в жертву за грехи. Вот эти слова, которые Бог сказал в конце 3 главы о Иисусе Христе, эти слова, вот сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, это слова из Ветхого Завета. И эти слова, которые говорились о пророческие слова о приходе Мессии. Услышав эти слова, евреи наверняка могли понять, что это говорится о Мессии. И сатана искушает его. Сатана призывает его с самого начала явить чудо, тем самым разрушив ту всю будущую работу, которую Иисус призван был сотворить здесь на земле. Сатана призывает его пойти на поводу своих собственных желаний, желаний своих плоти, вместо того, чтобы идти по духу. И Иисус отвечает ему словом из Писания. Иисус отвечает ему словом из Библии. И если мы так поверхностно прочитаем этот отрывок, то мы можем сделать такой вывод, что если какое-то искушение приходит нам, то мы, зная наизусть какие-то стихи из Библии, можем их просто процитировать, и искушение отступит от нас. Но, к сожалению, это заблуждение. К сожалению, Слово Божье – это живое Слово. В Евангелии от Марка, 4 главе, сказано, что Слово Божье, оно как семя. Семя, которое сеется в души, в сердца людей. Которое сеется и может прорастать, а может не прорастать. Может давать плоды, а может не давать плоды. Отвечая из Слова, Иисус Христос подтверждал то, что это слово, оно живо в нем самом. Это не значит, что он сказал это слово, и как бы все, это слово является, так сказать, такой защитой от него. Но это слово являлось выражением его внутреннего состояния. Это слово, оно уже жило в нем. Этому слову он был посвящен. Действительно, Иисус Христос внутри в себе самом знал, что он готов жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это было его естеством, это было его «я». В послании евреям, 4 главе, 15 стихе сказано, вернее, 12 стихе сказано о том, что Слово Божие, оно как меч, проникающее до разделения души и духа, судящее как состава То есть это живое оружие, которое проникает, которое судит нас, которое становится частью нас самих. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Так вот, это Слово, которым Иисус отвечал, это было частью Его жизни. Точно так же, как мы, каждый из нас, глядя на Библию, на Писание, вот часто слышишь о том, что вот христианин должен читать Библию, да? И для людей это стало таким ритуалом. Знаете, я вот работаю на работе, как бы общаюсь в реабилитационном центре с людьми, и вот им все время говорят, там, вот вы там должны читать Библию, там утром просыпайтесь, там час читайте Библию, полчаса читайте Библию. То есть это становится таким, знаете, ритуалом. Как бы вот надо час почитать Библию, и все будет окей. Сейчас я почитаю Библию, так сказать, возведу эти стены защитные вокруг себя, и все будет хорошо. Ну, знаете, я скажу вам, что я могу и 3 часа читать Библию, но при этом думать совсем о другом. Я могу 3 часа читать Библию, и как бы очень-очень мало чего вообще взять для себя. Это слово живое. Это слово как семя, которое сеется в нас. Это слово, это руководство для нашей жизни, которым мы должны быть наполнены, которое должно стать частью нас, которому мы должны посвятить свою жизнь, которому мы должны быть пропитаны. И здесь Иисус именно подвергается вот в этой первом обращении сатаны, именно Слово Божье, оно испытываемо. Насколько Слово Божье, оно стало частью жизни Иисуса Христа? Интересно, что уже в 12 лет мы помним, что Иисус, да, остался в храме, родители потеряли его. И он там сидел, он разговаривал с учителями, с раввинами, и они удивлялись его мудрости. Они удивлялись, насколько он хорошо знает Писание, насколько он знает Тору, Ветхий Завет. Иисус пребывал в Слове, Иисус пребывал в Слове, он наполнялся им, он жил им. И к моменту начала своего служения он был подготовлен. Давайте пойдем дальше. 5, 6, 7 стих. «Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма. Говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Вообще, удивительные стихи. Сатана цитирует Писание. Сатана искушает Иисуса Христа, приводя ему, так сказать, закидывая ему отрывок из Писания. Да? Ну, нонсенс. Ну, так и есть. Сатана знает Писание. Сатана знает Библию. Как же должно быть стыдно нам, если мы не знаем Писание? Сатана берет его и поставляет его на крылья храма. Тоже толкователи говорят, что храм с какой-то из сторон, одна из стен была, находилась на краю скалы, и внизу открывалась долина, открывался большой вид на весь Израиль. Израиль не такой большой, и как бы если стоять на возвышенности, то можно было обозревать всю землю. И тоже в то время в храме очень много людей приходило ежедневно. И таким образом смысл искушения состоял в чем? Смысл искушения состоял в том, чтобы Иисус опять же проявил свою божественность. Чтобы Иисус, прыгнув с крыла храма, был удержан ангелами, явил чудо. И тем самым, так сказать, приобрел бы известность среди тех людей, которые находились в храме. Этим чудом бы показал то, что вот и свою божественность, свою природу. Казалось бы, ну, хороший мотив. Иисус для этого и пришел, чтобы все узнали, что Он Мессия, что Он Сын Божий, что Он пришел с определенным планом. Сатана именно так и искушает. Сатана никогда не придет и не скажет, «Я Сатана, поклонись мне и служи мне». Он не приходит таким образом. Он как бы порой безобидные вещи подсовывает. Он говорит, ну, сделай это. Ну, вот в слове ж написано там, это все мне позволительно, да? Ну, написано ж, вот, читай, все мне позволительно. Ну, класс, все мне позволительно. Написано ж, не суди и не судите, не судите, не судимы будете, да? Чего вы меня судите? Написано, не судите, чего вы меня судите? Все мне позволительно, да? А вот еще написано, это, нет Бога, сказал в сердце своем. Написано ж в Библии, да? Порой искушение именно приходит так и для нас. Кто-то нам говорит, что вот поступает как, а еще оправдывает это стихом из Библии. Оправдывает это стихом из Библии. Но Библия — это книга живая. Нельзя ее читать. Нельзя, как бы, взяв какой-то там один стих и на нем уже строить какую-то теорию, строить какие-то догадки. Это, как бы, это целостная книга, поэтому важно знать ее всю. Поэтому важно не просто читать там в течение года Новый Завет, может там три Евангелия прочитывать, и там самые популярные притчи или еще что-то. Поэтому важно знать весь план Божий. Поэтому я акцентирую внимание на важности того, чтобы мы читали всю Библию. Прочитывали ее за год один, а может быть и больше раз. Чтобы мы знали контекст, чтобы мы знали контекст этих стихов, чтобы мы знали, что написано все непозволительно, но не все полезно. Ничто не должно обладать мною. Чтобы мы знали, что нет Бога, сказал безумен в сердце своем. Да? Иисус отвечает на это искушение, то, что написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Он не хочет с самого начала, так сказать, просить у Бога, чтобы он так вмешался. Он пришел для того, чтобы служить на этой земле. У него есть план, у него есть задание от Бога Отца. Он пришел, чтобы его исполнить. Сатана же приглашает его с самого начала в том, чтобы, так сказать, Бог Отец опять вмешался, так как позаботился о своем сыне, и весь план был разрушен. Но Иисус разбивает, опять же, это слово, оно живет в нем, он разбивает это искушение, этой уверенностью, этой посвящением, которое есть в нем самом, произнося это слово из Писания. Интересно то, что в Писании говорится, много раз упоминается о искушениях, испытаниях. Действительно, это проходя через испытания, мы становимся сильнее. Каким-то испытанием, каким-то искушением всегда нужно противостоять, будучи стоя в вере, говоря Слово Божие. Каких-то искушений нужно бежать. Да? Сразу вспоминается история, которую мы совсем недавно читали, история Иосифа. Да? Жена Потифара пред ним, и он просто бежит. Он не пытается, так сказать, стать там и, так сказать, Бог сказал, никакой блудник не войдет в Царствие Божие, я на этом стою. Он просто убегает оттуда. Он бежит от этого искушения. И в то же мы видим в Писании, то, что Бог, проводя нас через эти испытания и искушения, Он учит нас, Он закаляет нас, Он делает нас сильнее. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе мы читаем о том, что Бог не посылает нам испытания сверх сил, но вместе с тем дает и облегчение, чтобы мы могли перенести. Бог не посылает нам испытания, которые мы не в силах преодолеть. Бог не дает нам невозможных заданий. Кажется, что Иисус Христос находится там один в пустыне. Кажется, что Иисус Христос в одиночестве. Но на самом деле Он там не один. Кем Он был поведен туда? Духом Святым. Дух Святой пребывает с Ним. Точно так же для нас, верующих, мы здесь не одни. Дух Святой пребывает в нас. Дух Святой с нами. Бог, даже ведя нас через какие-то испытания, Он дает облечение, Он дает силу, Он дает свою поддержку. Давайте откроем послание Иакова, 4 глава. С первого стиха прочитаем. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иаков противостоит этой любви к миру, тому, что люди стали жить так же, как этот мир живет, наполняясь делами этого мира. И он призывает их в 7 стихе к тому, чтобы они покорились Богу, противостали дьяволу и убежит от вас. Каким бы образом они могут противостать дьяволу? Перед этим мы читаем: «Итак, покоритесь Богу». Полным послушанием Богу, полным посвящением Богу они могут противостоять дьяволу. Дьявол убежит тогда, когда их жизнь будет полностью посвящена Богу и полностью доверена Ему. Не тогда, когда они будут искать этих мирских каких-то удовольствий, удовольствий для своей плоти, но тогда, когда они будут покорены и послушны Богу. И то, о чем мы здесь читаем, оно как раз связано с последним искушением. Последним искушением. Можно сказать, что второе искушение, вот, когда он был поставлен на вершине, на краю храма, на стене храма, то это было испытание, испытание воли Бога в его жизни. Была определенная воля Бога, и сатана испытывал, насколько он был готов, насколько Иисус был готов исполнить волю Божию. То последнее искушение, можно сказать, что это испытание, испытание поклонения Богу, которое каждый из нас точно так же проходит. Давайте прочитаем, вернемся назад, Матфея, 8 стиха. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Вот это испытание поклонения Богу. Иисус был испытан в том, чему он поклоняется. Он был испытан этой возможностью получить все. Да. Какое вообще имел право сатана делать такое предложение? Насколько мы знаем, после грехопадения сатана был низвергнут на землю, и в Новом Завете он называется князем мира сего. Да? Он имел власть такую говорить Иисусу эти слова, потому что он властвует здесь, на земле. Все эти три искушения, во всех этих трех искушениях испытываем мы точно так же и мы. Если мы посмотрим первое послание Иоанна, вторую главу, то тоже можно увидеть параллели о том, о чем здесь говорит Иоанн, с тем, о чем мы читаем, с этими искушениями, которые мы читаем в Матфея. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-17 стихи. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Если мы задумаемся, то первое искушение – попытка заставить Иисуса превратить камни в хлеб, это является похоть плоти. Если мы возьмем второе искушение, когда Иисус был поставлен на крыле храма, и был призван скинуться вниз, это была похоть очей. Люди могли увидеть это все, люди могли, так сказать, Иисус мог получить известность и благодаря этому стать известным, то, что Он Мессия, то, что Бог за Него. Если мы возьмем третье искушение, обещание сатаны отдать Иисусу все, то это гордость житейская. Получив бы это все, вообще все предназначение Его как Мессия было разрушено. Он не для этого пришел, для того, чтобы получить все. Он пришел для того, чтобы стать слугой, для того, чтобы умереть за всех, а не для того, чтобы получить власть над всем. Опять же, Иисус отвечает словом из Писания. Псалмопевец в 118-м псалме, вообще весь 118-й псалом, каждый стих его говорит о Слове Божьем. Да. Так вот, в 118-м псалме можем открыть, прочитать. Основные стихи с 9 по 11, но мы прочитаем сначала. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не согрешать пред Тобою». Это слова псалмопевца. Он осознавал эту нужду, чтобы в сердце своем сокрыть Слово Его, чтобы не грешить перед Богом. Не просто знать это Слово, не просто цитировать его, не просто знать много мест наизусть, но в сердце своем сокрыть Слово Его, чтобы не грешить. Давид увидел эту связь между пребыванием в Слове, соблюдением заповедей и в том, что в этом можно противостоять греху в своей жизни. И весь 118-й псалом, он говорит об этом. Он говорит об этом связи, об этой связи, то, что пребывая в Слове Божьем, возможно быть послушным Богу. Пребывая в Слове Божьем, возможно противостоять греху. Заметьте, тоже интересно то, что сатана искушает Иисуса, Иисус дает ответ, и сатана не уходит. Услышав Слово Божье, сатана не ретируется, он приходит снова, он испытывает его снова. Опять же, заблуждение тех людей, которые пытаются там кричать, приказывать сатане и так далее. Да? Мы видим, ничего такого не происходит. Иисус тоже не пытается здесь переспорить сатану, Иисус не пытается здесь перекричать его, так сказать, запретить ему и так далее. Он понимает свою роль, он понимает роль того, кто противостоит ему. Давайте посмотрим послание Ефесянам, 6 главу. Здесь мы видим, описывается всеоружие Божье. И из всего этого всеоружия Божье, из всего этого длинного списка перечисления, если мы задумаемся, то все оружие, которое здесь перечислено, оно является оборонительным. И только один инструмент, меч, меч духовный, является оружием атакующим. Меч духовный, который есть Слово Божье. И именно Слово Божье здесь Иисус использует для того, чтобы отвечать сатане. Именно это слово, меч духовный, Иисус очень хорошо им владеет. Именно этот меч духовный, он живет Словом Божьим, он пропитан Словом Божьим, он посвящен Слову Божьему, он послушен Ему, и таким образом он может воинствовать при помощи Его. Так. Какой-то стих я прочитал. Вот. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божье. Глядя на эти искушения Иисуса, мы понимаем то, что Иисус, Он был испытан в этих, всех этих искушениях, точно так же, как испытываем и все мы. И глядя на Иисуса, глядя на то, что Он прошел, мы понимаем, что наш Бог, Он прошел через все это. И Он показал нам пример, что есть возможность преодолевать эти искушения. Давайте посмотрим послание евреям, 4 глава. Евреям 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Наш первосвященник, который мы имеем, он может сострадать нам в немощах наших. Он прошел через все это. Он был испытуем во всем этом. Он был искушен во всем, но он не согрешил. Что же нам делать? Что же нам делать для того, чтобы получить благовременную помощь во время искушений? Куда же нам бежать? Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Престол его благодати, к престолу его милости, чтобы получить помощь от него. Давайте продолжим, закончим эту главу, прочитаем вторую часть. 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». Это мы возвращаемся назад в Матфея, 4 главу. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Не замерзли? Можно встать, подвигаться. Начинается служение Иисуса Христа. Иоанн предан под стражу. Иисус идет в Галилею, оставляет свой родной город, переходит в Капернаум. Можно размышлять, почему он оставляет Назарет, почему он оставляет родной город. Ну, возможно, то, что он встречал это неприятие со стороны родных, со стороны тех людей, которые его знали, неприятие его служения. Так, нет пророка в своем отечестве. Да? Возможно, Иисус уходит из Назарета, из небольшого городка, и переходит в Капернаум, который больший город, который находится на пересечении каких-то путей торговых, где больше движения людей, и тем самым он может исполнить свою миссию, для которой он и пришел, проповедовать Евангелие Царства, которое он проповедует здесь. Мы читаем, тоже исполняется это пророчество о том, что земля Завулонова, земля Нефалимова, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящим в стране тени смертной воссиял свет. Иисус пришел в эту землю, Мессия явился, тем самым исполнив это пророчество, которое было дано в Ветхом Завете, книги пророка Исаия. Иисус начинает проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он начинает свои служения теми же словами, которые адресовал Иоанн Креститель, обращаясь к народу израильскому: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он призывает их к покаянию. Он призывает их отвернуться от того образа жизни, в котором они жили, и жить по-другому. И начиная свое служение с того, что он ищет себе учеников, ищет тех, которые будут помощниками ему, ищет тех, которые будут его истинными учениками. Как он это делает? Он делает это абсолютно обычным образом, абсолютно простым образом. Конечно же, он был Бог, конечно же, он проникал и видел сердца людей, знал все наперед, но тем не менее мы видим, что это происходило абсолютно обыкновенным образом, проходя мимо моря Галилейского, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море, и говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. В других Евангелиях мы читаем о том, что некоторые из учеников, они слышали о проповеди Иисуса Христа, они слышали о том, что идет служение, что Иисус несет служение, и скорее всего, что некоторые из них, они знали, кто такой Иисус Христос. Это не было то, что вот какой-то незнакомец идет, проходит мимо, говорит им: идемте за мной, они все бросают, идут за ним. Но тем не менее, стоит отметить готовность в данном случае Андрея и Петра оставить свой бизнес рыболовный и пойти за ним. И в то время Галилейское море было окружено небольшими поселками рыбацкими, около 400 рыбацких поселков, городков, где люди промышляли ловлей рыбы и этим зарабатывали себе на жизнь. Мы видим, что Петр и Андрей, они занимались этим вместе со своим отцом, и как бы, скорее всего, что это было все, что они умели в своей жизни. Как порой, слыша, там, что вот там грядет там сокращение на заводе, да, или там вот нам говорят, что там у тебя остался месяц работать на работе, и потом мы тебя увольняем. У нас такое чувство, как бы, это все, что я умею в жизни делать, что я потом буду делать? Ну как, непонятно вообще. Такая паника и страх охватывает нас. То тут Иисус адресует эти слова, говорит: оставьте все и следуйте за мной. То это было, ну, нечто похожее для них, но для них это еще было связано с большой неизвестностью. Следовать непонятно за кем, непонятно зачем. Они принимают такое решение. Они были готовы оставить все. И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Они идут, они выбрали правильный путь, они идут за Мессией, за тем, кто дает жизнь, за тем, кто дает смысл в жизни, за тем, кто дает надежду. Для того, чтобы быть истинным учеником Иисуса Христа, обязательно нужно чем-то пожертвовать. Кто-то из христиан сказал известную такую фразу о том, что служение, которое ничего не стоит для вас, не принесет никакого плода. Служение, ради которого мы ничем не жертвуем, оно не будет плодотворным. Служение, которое, ну там, как бы я что-то, знаете, мне что-то просят, я там, ну, оно мне ничего не стоит, я там что-то сделал. Оно не будет никакого плода нести между собой. Но истинное служение – это служение, которое требует посвящения, которое требует жертвенности, которое требует тому, чтобы убирать для себя и жить для какого-то другого человека. Так вот, истинные ученики, они становятся истинными, когда они чем-то жертвуют. Не жертвуя, нельзя стать истинным учеником Иисуса Христа. Мы обязательно чем-то жертвуем. Мы жертвуем своим временем, мы жертвуем своими финансами, мы жертвуем своими возможностями, возможно, каким-то. Но мы делаем это не просто так. У нас есть мотивация, у нас есть правильный приоритет. Иисус Христос, который призывает нас поступать так. Который говорит, что ну, поступая так, ты будешь идти правильным путем. Поступая так, ты будешь исполнять свое предназначение, свое призвание. Ты будешь идти к той надежде, которой ты призван. Ты получишь похвалу Небесного Отца, в конце концов получишь вечную жизнь. Будешь сохранен от вечной погибели. Так поступают истинные ученики. И дальше Иисус идет, и Он призывает сынов Зеведеевых, братьев, да, Иоанна и Иакова. И они отвечают точно так же на призыв Иисуса Христа. Они следуют за Ним. Можно сказать, что еще одна характеристика истинных учеников Иисуса Христа – то, что они полностью полагаются на своего Учителя. Они полностью доверяют своему Учителю. Они полностью полагаются на Него. В чем это выражалось? В том, что они полагаются на Него. Действительно, в том, что они ступали в неизвестность. Кто будет заботиться о них? Как они будут жить? Чем они будут обеспечивать в своей жизни? Неизвестно. Но с полным доверием они шагнули за Ним, они пошли за Ним. Один из авторов тоже делит учеников Иисуса Христа, которые следовали за Ним, на три категории. любопытные, убежденные и посвященные. Так вот, любопытные – это та категория людей, которые следуют за Иисусом Христом, слушают Его. Но когда следует призыв к тому, чтобы посвятить себя чему-то, чем-то пожертвовать, эти люди просто уходят. Эти люди оставляют Иисуса Христа. Они живут просто любопытством. Вторая категория учеников, которые выделяют, это убежденные. Это категория людей, которые точно так же следуют за Иисусом Христом, знают Его. Когда Иисус призывает их к какому-то посвящению, к какой-то жертвенности с их стороны, они слышат это, они слушают это, они не уходят, но они ничего не делают. Они не отвечают на этот призыв просто. И третья категория – посвященные, те, которые живут с Иисусом Христом, знают Его и слышат этот призыв к жертвенности, к посвящению чему-то, они отвечают на этот призыв. Интересные такие, да, три категории. К какой категории относимся мы? Будем уже заканчивать. Мы видим то, что еще одна характеристика истинных учеников – они идут за своим учителем, куда бы ни повел Иисус. Иисус направляет их, и они идут за Ним. Иисус проводит их через эту школу, Иисус учит их. Точно так же, как Иисус учит каждого из нас. Точно так же, как Иисус каждого из христиан проводит через эту школу жизни, закаляя, расплавляя, удаляя все примеси, закаляя через какие-то испытания и сложные обстоятельства для того, чтобы очистить нас, для того, чтобы приготовить нас к тому славному будущему, которое Он готовит для нас. К тому славному будущему, которого не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Любопытно будет узнать, что это такое. Что Бог нам приготовил такое интересное. Аминь. Пусть Бог благословит нас в этом. И еще раз скажу то, что Слово Божье, оно живое. Пусть оно не будет для нас каким-то обязательством. Пусть чтение Библии не будет для нас какой-то традицией такой доброй в каждом дне, сколько-то там минут. Но пусть это Слово, оно будет живым в нас. Слово, которому мы будем посвящать свою жизнь, которое действительно будет руководством для нашей жизни. Как человек, который, попадая в незнакомую страну, да, он этот там какой-то там путеводитель держит, и он там ему следует, он там какие-то там слова, там все. Он все время держит эту книжку в руках. И пусть эта книжка будет в наших сердцах. Аминь. Может, Саша хочет свидетельство сказать, не? Или потом. Давай сейчас прославление, а потом, чтобы не холодно было. Давайте, приглашаю группу прославления. Давайте встанем.